пока я валялся на Щелковской с сотрясением мозга и подбитой коленкой, ходить было тяжело, неохота, голова болела, да и как бы все делать лень, жарко. Я жрал крайне много арбузов. У меня прям около дома продавали дешевые арбузы. Я их постоянно приносил и хуярил. Вот. А так как ходить мне тяжело, я бросал их за дверь в таз. Я поставил в комнате прям тазик у себя, и куда-то за дверь так корку швыряешь, на пол в таз. Одна, вторая, третья, четвертая. Ну, сожрал так несколько арбузов. Все вроде нормально. Ну и забыл про этот тазик. Где-то я через парню дверь вспомнил. Вспомнил дверь, открыл, думаю, блядь, надо шкорки выкинуть. Там что-то пованивает немножко оттуда. Вот. Но дело в том, что они протухли, разложились и превратились в такую, не знаю, в жижу зловонную, капля мрака. Думаю, ну надо ее вылить в мусоропровод. Ну, пошел, дохромал, открыл помойку, начинаю туда это все сливать. И чувствую, что как бы я эту жижу-то растеребил, и вонь пошла наружу. Блядь, она воняет. Какой-то не арбузной корки, как будто я там пруд протушил. Вонь, блядь, я ее лью в этот мусоропровод. Но как-то я расплескал, налил вокруг, облил сам это вот, саму трубу, короче, облил хуйню, в которую мусор закладывают. Все, пиздец. Ну ладно, хрен с ним. Не я тут живу. Все, пойду. Пока никто не видал. Захожу к себе в квартиру, долго дверь закрыл, таз пошел, водой сполоснул. В двери звонки, бам-бам-бам-бам, долго думаю, сука, сейчас кого-то убью вообще. Раз, смотрю, соседка стоит, старуха. Да, что надо? Ты что там, труп выбросил? Какой труп? Почему? На весь этаж, трупом пахнет. Да ты что? Ты что сделал? Там корки протухшие. Немедленно. Вытри там все за собой, у тебя пиздец, а там смотрю, я наследил, я набрызгал себе на ноги, и у меня следы прям в квартире ведут, палево, из квартиры воняет еще сильнее, это трупятины. Я сейчас милицию вызову, пошла нахуй, корки арбузные там были. Я не знаю, что ты сделал, что ты делаешь. Пошел к мусоропроводу, говорю, вот смотри, видишь, корки протухшие. Ну да, ну ладно, все, вытирай. Ну пришлось что делать, пришлось какую-то майку разорвать, все вытереть, протереть, квартиру проветривал потом. Ну, нормально, жить стало можно. Реанимировал немножко я. Ну, в принципе, я так думаю, что если бы я эти корки вообще не трогал, то сверху бы они покрылись пленочкой и, может быть, не воняли бы, высохло бы там все. Да нормально. Ну вот. Подходит время, значит, должен состояться фестиваль нашествия. Ну, хорошо, надо съездить. Давно собирался и ни разу еще не был. Я слушаю только рок, так что мне туда дорога. Все. А получилось так, что за буквально неделю до фестиваля я познакомился в метро с девчонкой. Ну, что-то сидел, читал книжку, смотрю, сидит девчонка и все смотрит на мою коленку зашитую, как на нитки из нее торчат. Я смотрю на коленки, на книжку, на меня, на коленки, на книжку. Ну, что-то с ней переглянулись, пообщались, познакомились. Ну и начинаю я ее окучивать. Прямо мне нравится, такая прикольная, какая-то интересная. Но как-то она не идет на прямой контакт. Он не идет. Притащил ее домой к себе ночевать. Позвал, все пришла. жила не очень далеко от меня, пришла, вернула домой, вот здесь вот все, оставайся у меня. Я сказал, ну хорошо, но только если пообещаешь, что приставать не будешь, и, конечно, не буду. А вот, хотя, ну, обычно как бы говоришь, что, конечно, не буду, а потом, ну, как-то само собой получается, что начинаешь, она как-то реагирует, ну и все, собственно говоря, раз-два и готово. А здесь нет, нихуя прям, нет, и никак не поддается на провокации. Ну ладно, это, соответственно, вызывает дополнительный интерес некоторый. И я ей говорю, Юля, а не хочешь на нашествие сходить? Такая, ну да, неплохо было бы, я как раз в Рязань поеду к сестре, мы там, короче, будем у родителей. Я говорю, ну хорошо. Спрашиваю Гуся, я говорю, слушай, я хочу ролик снять форматовский, еще один, на нашествие. Поехали, сгоняем в Эммаус. Где там, блядь? В Рязани, не Эммаус. Ну что, поехали, съездим. Собрались. Выехали ночью. Двинулись. Нет, выехали рано утром. Рано утром, темно еще было. Двинулись. Едем, едем. У Гуся БМВ-ха. БМВ-ха, вот, боевая машина вымогателя. В моем представлении вообще неубиваемый аппарат. Ну, как мне папа объяснял, что БМВ не ломается. БМВ не ломается вообще. И можно гнать сколько хочешь. Но мы гоним. Приехали мы в Рязань. Короче, город. Там вот видно местные жители, видно приезжие панки, рокеры всякие из Москвы. Вот прям вот бросает в глаза там какой-то центр города, такая патриархальная улочка, двухэтажные домики один к другому стоят, чинные пешеходы в серой одежде, какие-то панки на остановках валяются бухие, какие-то мудаки блюют в урны прям, вот реально нашествие. Ну, поехали искать сам фестиваль. Что-то катались, катались, крутились. Объяснили нам, как проехать. Все. Доехали до него. Купили билеты. Купили билеты. Пошли на фестиваль. Уходим, там такое сборище. Какие-то панки спят просто глухие. Все в говне, обоссаны, в грязи. Там было поле, трава, естественно, была, все нормально, но на улице дождь и куча ног. Короче, траву перемесили просто в кашу какую-то с глиной. А просто пиздец, как поле для игры в грязевой футбол. Короче, несколько сцен. Ну, мы, естественно, решили походить туда-сюда, посмотреть, что за люди, поснимать видео, взять несколько интервьюшек. Но одна сцена, как бы основная, там играют рокеры известные, центральные. Еще несколько сцен менее известных, какая-то альтернатива, рейки какое-то, какие-то панки совсем андеграундные. В общем, около одной из сцен с андеграундными панками, я заметил вообще идиллическую картину. Лежат мешки с мусором, там какие-то пивные бутылки открытые, это насрал кто-то кучу, туалетная бумага валяется, панки спят в повалку, один из панков в эту кучу ногой влез, блядь, говном, все грязные, бабы с ним. Смотрю, лежит красивая баба, ну реально красивая фигура, там видно сисочки, там юбки, рваные колготки, наблевала. Все волосы грязные, какой-то с ней грязный, жирный уебан лежит в обоссанных джинсах. Я смотрю, блядь, это просто пиздец. Блин, ну зачем я хожу в сауну, зачем я чем-то занимаюсь, если вот красивая девушка вот познакомилась с уебаном, и тоже блюет и спит в говне. Ну, короче, вызвало у меня это некоторого рода недоумение. Вот. Короче, ну, естественно, пошли мы к основной сцене слушать рок, а по дороге зашли в палаточный городок. Мы не готовы доебаться. смотрю, панк какой-то, чисто панк такой, еще и ботинки у него с желтыми шнурками. Высюда его снимай, сейчас посмотрим, кто такой. Ну что, здорово, да, интервью, что, какое интервью, говорю, ну что твои желтые шнурки значит? Ну ничего, это я типа панк просто, ну подожди, да расскажи, блядь, сейчас это за шнурки желтые подел. О, я тебя знаю, ты же вот, ты Сака с формата 18, блядь, сука. Портит мне это уже съемочный процесс, не получается так весело. Если знают в лицо, кто чего, то, конечно, не так интересно. Ну ладно, дальше входим. Очень заметны были очереди в туалет. Потому что туалеты там платные, нормально все, много туалетов. Во все длиннющие очереди рядом стоят прилавки с пивом. Пиво там продается раз в 5 дороже, чем везде. Ну и, собственно говоря, панкам деваться куда? Пиво ж пить надо, как ты без пива ты живешь? Никак. Ну, дальше ходим, бродим. Ну, не пьем, нам это нахер не надо. Еда какая-то с собой. Созвонились с Юлей и ее сестрой Леной. Старшая сестренка у нее, тоже блондинка такая, с короткой стрижечкой, фигура хорошая, все. Причем, сука, нормальные девки оказались не шлюхи, ну кто знал. Ну так вот, звонит, смешок девки, ну мы сейчас придем, ну давайте, мы вот перед большой сценой тут тусуемся. Хорошо. Короче, встретились с ними, послушали немножко музыки, но уже вечер, уже темнеть начинает. Ну что, поехали, куда-то уже, наверное, ночевать надо. Но я понимаю по отношению, по каким-то этим косвенным признакам, что Юля мне сегодня не даст никак. Гусь такой, блядь, поехали к ним. Я понимаю, что она не даст. Я, наверное, здесь буду ночевать. Ну где? Ну вот прям здесь на траве, там панкушек кругом, рокерш этих, на меня они посматривают, думаю, блядь, ну а что, сейчас Юля уедет, я, конечно, с ней договорился, при ней это неудобно, ну а сейчас уедет, и сразу это куда-нибудь спешусь в компанию, да выйду куда-нибудь. Гусь попит, нет, поехали к ним, ему понравилась Маша, понравилась Юлина сестра. Короче, Торговались. Юля такая, нет, поехали, у нас там тепло, у нас помыться можно, у нас то, у нас особенно помыться, ну, может быть, да. Ну, поехали. Приезжаем, квартира, меня что удивило, что в Рязани квартира. Я думал, что в Рязани избы там какие-то, все, нет, там нормальный дом, квартира, все. Зашли, хороший вроде ремонт есть, кухня такая. Ванна, пошел, сходил, помылся, мне полотенце выдали. Ни хера себе, тут что, так же люди, как в Москве живут, только не в Москве. Очень страшно. Вот, холодильник у них есть, плита есть, чайник. Все, погрели еды, там, еда, мясо какое-то вкусное, картошка, салат. Думаю, ну вот это нормально сейчас. Нормально сейчас я как бы устроился, вроде может быть и дадут. Ну чего? Юля уже в пижаме ходит, сестра ее в пижаме ходит, мы бы все пересматриваем, переглядываемся, типа, ну сейчас, да, сейчас все нормально будет, сейчас все вспомним. И, ну, спать будете в нашей комнате, ну, вообще замечательно, в вашей комнате, сейчас это будет все вообще ровно. Заходим, на полу постелено и две кровати. Это, ну, я на полу спать не могу, у меня очень нога болит, мне очень страшно, там одному спать. Да не, ну вообще вот одному, ты вот с Максом ложись. Я говорю, будь, блядь, ты че это такое? Я не понял. Девки ложатся в своей кровати. И все. И как-то так это у них естественно получается, как будто и давать-то нам не надо. Я говорю, ну так это, а что? Нет, ну все, ложись спать. Свесил руку с кровати, что-то. Я так за руку подержал, как-то думаю, ну может сейчас это она расслабится, я переберусь по этой руке наверх. Нет, нихуя. Забрала, уснула. Я лежу, думаю, блядь, сука, обманули, приперся, врезай, хер знает куда, не дали, блядь. Ну ладно, хрен с ним. На следующий день за что-то обещала принести ко мне какую-то свою подругу из Дёжкоровы. Типа, той негде ночевать будет, там прислала смс, что вот надо место для ночлега подруги ее. Ну ладно. Тут я точно выебу, она из Дёжкоровы, там, блядь, вообще даже не знала, где это все. Такого места на карте нет. Там точно все будет. Ну вот. Ладно, с этой мыслью уснул. Проснулся утром, выспался так, на удивление, хорошо. Там свежий деревенский рязанский воздух, здоровая пища, картошка, сапоги, сало, мясо, все. Нога, сука, распухла. Смотрю, в коленке в этом шраме гной скопился. Я его давай выдавливать. Брызнул на гуся гноем. Он заметил, давай орать, ты чё, ты заебал, блядь, я теперь сгнию весь. Ну, вроде поржали, проснулись, позавтракали, поехали на нашествие. Второй день, последний день, смотрели. А, получилось так, что... С нами поехала какая-то их подружка, еще одна подружка, толстая, вообще стрёмная, некрасивая. Ну, естественно, надо над кем-то не издеваться. Начал издеваться над подружкой, ну и заодно над всей Рязани. Еду, читаю надписи на магазинах, там, Рязань-банк, Рязань-хлеб. Я читаю дальше, Рязань-собака, Рязань-картошка, Рязань-люди, Рязань-дорога, Рязань-машина. Вот. Ну, спрашиваю, а правда, что... В Рязани картошка рассчитывается в магазинах, что картошка имеет свою, ну, как бы, сугубо рязанскую стоимость. У них есть 23 наименования, названия картошки, 64 блюда из нее, что картошку в качестве приданного женщинам отдают, вот, что в Рязани делают презервативы со вкусом картошки. Ну, всякую хуйню несу, они что-то веселятся, думаю, блядь, ну они же из Рязани, должны злиться. Оказалось, что нихуя. Оказалось, у них родители, папа военный, и они всю жизнь мотаются по разным городам, из гарнизона в гарнизон, и родились вообще в Казахстане. Поэтому на Рязани насрать, и на мои замечания, то, что в Рязани все пахнет картошкой, они тоже не реагируют. Ну ладно. Приехали мы на сам фестиваль, там закрытие, все уже, основные группы выступают. Но послушал я Кукрыниксов, Ночных снайперов, жду уже закрытия. Агата Кристи должна закрывать, и тогда можно сваливать. Короче, Сплин выступил, тут, блядь, выходит группа Браво. Там уже остается только Король и Шут, Ария и Агата Кристи. Тут группа Браво вылезает просто между... с Клином, Кукрыниксами и, блядь, Ари. Я думаю, сколько они заплатили, чтобы там оказаться. Какая нахуй группа Браво, какой Валерий Сюткин, блядь. В Израиль пусть съездит, там попоет про стильный галстук свой ебаный. Блядь, у меня такая ненависть, блядь, к продажным организаторам, к этому, блядь, мудаку слащавому. Я просто злой. Думаю, ну, может быть, мне так кажется, может, я не понимаю ничего в иерархии групп. Но смотрю, а сцена прям отток такой, посетители, блядь, побежали в туалет за пивом, спать, еще куда-то. Потому что пока он свои песенки попоет, можно отдохнуть. Короче, отток дикий, наверное, половина свалила куда-то. Я на травке постелил какую-то подстилку. Ну, на самом деле, не на травке, там... уже грязь какая-то, на нее накидали картона, и подстелил я постелочку, лег такой, лежу, видео снимаю, что-то делать, так что танцующей походкой, гафарь с района Южное Бутово, но он только в Рязани оказался. Идет такой ты-ты-ры-ты и начинает танцевать. Блять, такой танец гоповской, кулачками трясет, ножками дергает, в сандалях, в кепке мясниклинке, в каких-то брюках вельветовых. Ну просто пиздец, кожаные куртки, красавчик. Ну вот, я его поснимал, танцы глупоты, все нормально. Ну, дождался. выступила ария, я позиговал, как, конечно, ария, все, можно зиговать. Но тут начинается Агата Кристи, ну как, тут уже я просто отдал камеру Гусю, говорю, давай, все, я пошел стремиться. Там какие-то фанаты прожгли фаера, мы давай толкаться, прыгать, зиговать. В итоге швырнули фаер через головы охраны в ОМОН. Короче, и дальше слонимся. Тут смотрю, блядь, из этого забора, который отделяет сцену от зрителей, заборчик, раз шлем поднимается мусорской, оп, выпрыгивает к нам и... Короче, бьет одного фаната дубинкой по спине, который не заметил его, может быть, ну как прыгнул, бьет его дубинкой по спине, думаю, сука, толкая его со всей силы в плечо и как-то заодно за ногу придержал мысочком, бам, в грязь, мусор, ну все, ладно, дослынился, лип и в толпу, ну там темно, как бы непонятно, мент упал куда-то, там дальше все прыгают, ну, быстро в толпу съебался, думаю, ладно, все, я... пока там не началось. Вот. Ну, дальше слонимся. И неясно, что нам делать, или плыть, или тонуть. Корабли без капитана, капитан без корабля. Но мне надо ехать в Москву. Охуенный фестиваль. Все, но утром ко мне приезжает за что-то со своей подружкой из Замкаде. Ну, соответственно, пора сваливать. Фестиваль закрылся, мне дико все понравилось, хрен с ним с контингентом, который валялся обожженный, но, блядь, красиво, и мои любимые группы все в одном месте. Едем с Гусем, даже хрен с ним, что девки не дали, хрен с ним. Едем довольные, прикольная музыка, вроде и видео получилось неплохое. И плюс договорились, что на следующий год, вот, обязательно поедем на нашествие, причем толпой, возьмем человек 10, возьмем несколько палаток, заранее напечатаем флаги, что вписка для девушек. Вот. Нет, вписку девушкам. Вписку девушкам. Многозначный такой плакат, как бы намекающий. Повесим эти плакаты над каждой палаткой и будем ждать клиентов. Потому что там на самом деле девки ходили толпами по две, по три штуки и искали, кто бы им вписку дал. Короче, планов громадье, едем довольны. Время час ночи. Может быть, два уже. Мы движемся. Тут что-то у Гуся начинает машина барахлить. Блядь, что-то у меня с мотором. Я говорю, да похуй, что мотор. И БМВ не ломается. Бум-бум-бум. Его своё масло показывает на нуле. Блядь, какое масло на нуле? Это БМВ, что ты езжай? Ну, я-то ладно, я же не механик. А вот Гусь механик. Гусь закончил ПТУ на автослесаря. Ну вот, то есть, ну он должен знать, что ты меня послушал, дурака. Ну ладно, едем дальше. Давай, ну что ты гони там, что ты, давай. Эти должны были ко мне приехать часа два, что ли, ночи, а в час ночи должны были приехать, они уже мне написали, слышишь, что они меня ждут. Я говорю, ну и хуйня, сейчас, ладно, два часа подожду, я говорю, пишу им, блядь, я сейчас задерживаюсь, через час приеду. Ну, нормально, сейчас я быстро ехать, ночью едем в Москву, вообще спокойно, без пробок, без всего, и я уже на месте. Ну, все, там девочка меня ждет, такая сейчас сидит, прекрасная незнакомка. Как выглядит? Ну, такая рыжая в очках, ну, ой, какая рыжая в очках, сейчас очки снять, главное затащить, рыжая, ой, как интересно. Гусю говорю, давай, гони, блин, гони, боярин, лошадей, че ты, давай. Ну, что, нормально, БМВ, едем. Тут, короче, она начинает кашлять, бух-бух. Ну, видно какие-то тарахтения, говорю, блядь, ты газ нажимай, нормально все будет, сейчас она прокашляется. Бух, под капотом, что-то ёбнуло, прям, механический взрыв какой-то, удар. Говорю, блядь, или что такое, мотор взорвался. Че, ехать нельзя, да нельзя. прошли мы с ним назад метров 50, набрали здоровый кусок от мотора, который машина просто отстрелила в асфальт. И, блядь, без масла ехали несколько километров, пиздец в ошейне. Сука, что делать? До Москвы километров 150 еще. Может быть, может не 150, но 100. На трассе. Но нет, машину хер починишь. Это не проколотое колесо, это просто смерть. Я говорю, Гусь, ну ладно, я просто такое имел романтическое представление о машинах BMW. Думал, что они не ломаются. У моего папы было BMW. И как бы он мне так убедительно объяснял, что она не ломается, ее можно с помощью скотча всегда починить. Вот. Правда, да, BMW закончил свою жизнь именно на даче, закопанной в грядке, распиленной на куски. Ну что делать? Ладно, позвонил своему другу круглому. Юра, приезжай, помоги. Ну, Юра молодец. Не стал отмазываться, приехал. Реально приехал. Еще с одним парнем. Еще с одним парнем, все, приехали к нам. Подцепили машину и поехали в Москву. Эти за сколько с этой подружки пишут мне, все, пиздец. Мы тут спим на лестнице. У тебя тут квартира. Ну хорошо, спят на лестнице, никуда не делается. В итоге в 5 утра где-то я приехал. Дотянули машину на буксире до Москвы, меня высадили на кольцевой, там поймал тачку с каким-то хачом, доехал до дома. Поднимаюсь, думаю, ну что там, что? Ну, сюрприз такой, девочка должна быть. Должна какая-то быть девочка, поднимаюсь, смотрю, спит за штукой по картоночке. И рядом с ним какая-то рыжая бегемотина, совсем веснушка, килограмм 75. Я думаю, блядь, кожа белая, губы толстые, вся рожа в веснушках. Волосы, ну, бывает красивые, рыжие волосы, мерзкие, кудрявые, тощие, блядь, вестые, рыжие, блядь, фу. Ну, ладно, услышали, что я поднялся, открыли глаза, заползли в квартиру. Ну, то что это, Макс, вот, знакомься, это, я уж не помню, Брунгильда. Ну, да, Брунгильда прекрасная, все. Короче, за что ты сразу полезла в интернет, все, ей надо в ЖЖ проверить, почту надо, все. Ну что, Брунгильда стала со мной разговаривать. Мало того, что она стрёмная, но изо рта еще пахнет просто смертельной какой-то отравой. Но, в принципе, у меня секса давно не было. Но не настолько. Но не настолько, я понимаю, что в принципе, если бы от нее не воняло, и она бы не была толстая, хрен с ней, что она стрёмная и с веснушкой. Но я бы, может быть, как бы закрыл на это глаза и подушку положил бы на это на все. И смог. Но здесь, ну просто пить, ну никак. Ну можно я посплю? Ну конечно можно. А ты приставать не будешь? Нет, ни в коем случае. Все. Короче, легли втроем на кровать, поспали. Наверное, до часа дня. Но здесь я слово сдержал. Правил их. Куда-то. Не загасился бегемотицей. Все нормально.